Зачем и кому они здесь понадобились? Ни Лу, ни Даниэль, ни Бенджамин никакого интереса для русских или Ковальского не представляют. Значит, в силки они ловили его, Джозефа. Но даже если прознали, что он содействует ЦРУ, какой от него им толк? Что хотят выудить? А если бы он не подошел в фойе дворца к соблазнявшей Зосю компании, не вмешался в их разговор? Для чего им тогда остальная троица? Лишние хлопоты? При желании могли бы захомутать безоружного лейтенанта во время того же распития бутылочки в номере Ковальского, пара бустяков. Нет ничего хуже неведения. И любая опасность втройне страшней, если непонятно, откуда исходит, ему ли не знать. Их уже ввели в дом, совершенно пустую, если не считать брошенных вдоль стены матрасов, комнату. Автоматчики за ними не последовали. Полицейского сопровождали три бородача. Поджидавший здесь их в кудлатой шапке и парочка из «Волги». Но долго пробыть всем вместе им не пришлось. Полицейский взял Зосю за плечо и повел к выходу. «Куда вы ее?» — шагнул вперед Бенджамин. Полисмен, не соизволив ответить, лишь злобно пригрозил ему пальцем. Бородачи также красноречиво вскинули автоматы. Зося печально улыбнулась. «Не надо беспокоиться, я скоро вернусь». Они действительно скоро вернулись, 5 минут не прошло. Один рукав Зосиного свитера был закатан кверху, обнажив прекрасную белую руку. Полисмен снова подтолкнул ее, и Зося безропотно улеглась на ближний к углу матрас. «Что они с вами сделали?» — ужаснулась Лу. «Прививку против чего-то», — воспроизвела Зося ту же вымученную улыбку и закрыла глаза. «Прививку?» — одновременно выдохнули все четверо. «Молчать!» — гаркнул излюбленное словечко полисмен. Ткнул пальцем в Джозефа и кивнул на дверь. «Ты иди!» Вариантов не было никаких. И рисковал он теперь не только своей жизнью. Бойль медленно втянул носом воздух, также медленно, длинно выпустил и шагнул к двери. В соседней комнате избытка мебели тоже не наблюдалось. Рядом со столиком пустовал одинокий стул. На столике в тарелке лежали шприцы. 4 штуки, и все наполненные какой-то бесцветной жидкостью. Кроме молоденького веснушчатого парнишки, там находился давно небритый человек в высокой бараньей шапке и, конечно же, с непременным русским автоматом на изготовку. Полисмен освободил Джозефа от наручников, жестами показал, чтобы тот снял пиджак и сел. Джозеф поглядел в мазутно-черные глаза обладателя ритуальной шапки и повиновался. Стащил пиджак, аккуратно повесил на спинку стула и опустился на скрипнувшее под его тяжестью сиденье. Бдительный страж снова защелкнул наручники. Если бы очень немыслимо повезло, рискнул бы 2 ударами ноги на какое-то время отключить обоих. Мальчишка не в счет. Может быть, даже сумел бы, несмотря на скованные руки, выбраться из окна, достичь шоссе, в надежде, что кто-нибудь подберет. Но все эти фантастические прожекты имели один существенный изъян –